Глава 6. В библиотеке я просидела весь вечер. Обложилась книгами, в которые аккуратно рассовывала закладки с пометками и делала кропотливые записи. Ну вот, казалось бы, что проще, чем описание рациона птички, за которой охотились несколько веков. Но нет, нет, ничего подобного. Описание цвета оперения — пожалуйста. Описание магических свойств тех перьев — 5 томов. Описание способа поимки и разделки туши — целая полка. «Уже уходите?» — расстроенно спросил Онри, как будто я просидела в библиотеке не 3 часа, а 3 минуты. Вместо ответа я покосилась на окно, за которым уже даже не смеркалось, а основательно так потемнело. «Не переживайте, я вернусь завтра. И, вероятно, послезавтра», — мрачно ответила я, размышляя, что по итогам гнездования одной маленькой аристельки я смогу написать научную работу на тему одного пернатого магического вида. И, между прочим, настоящую научную работу, а не все то, что пылится тут на полках и изображает из себя теоретические изыскания. «Буду ждать», — заулыбался библиотекарь, и мне подумалось, что мужику просто скучно одному в загоне для научной литературы. На улице действительно было темно, хотя все еще многолюдно. Я шла и размышляла о том, чем кормить свою постоялицу. Вот будь я птицей на кладке, чего бы мне хотелось? Воображение услужливо начало подбрасывать насекомых разной формы и расцветки. Меня даже немного замутило. Ладно, а вот будь я беременной, чего бы мне хотелось? Тошнить стало сильнее. Вероятно, от голода, потому что я не ела ничего с... ну, давно, в общем. Рынок под конец дня уже закрылся. А потому я решила заглянуть в овощную лавку госпожи Луксор. Там, конечно, тоже выбор был уже не ахти, но она хотя бы работала. «Привет, Саюшка», — поздоровалась госпожа Луксор, перекладывая зелень и выбирая подвядшие травинки. «Ты за лучком для пирожков?» «Нет», — покачала головой. «Я за, собственно, чем?» Я задумчиво уставилась на прилавок, пытаясь понять, чем бы угостить пернатую постоялицу. «За вкусненьким!» — хихикнула госпожа Луксор. «Вот, возьми эти яблочки. Моя беременная племянница очень их хвалит. Уже съела целый ящик». «А давайте!» — согласилась я, выбирая красивые яблоки, у которых одна сторона была ярко-красная, а другая — снежно-белая. Наверняка тут не обошлось без бытовой магии, но кто я такая, чтобы осуждать? К яблокам как-то сами собой в руки прыгнули груши, маленькая корзинка с малиной и стакан с черникой. Последнюю я на ходу закидывала в рот, идя домой и мысленно начиная шить платье. Почему-то сначала казалось, что у меня в голове готовый фасон, и дел-то с этим нарядом на пару часиков. Но чем больше я накидывала наброски, тем больше понимала, шитье не моя сильная сторона. И работы тут будет на неделю минимум. Но у меня всего несколько дней до бала. Полная мрачной решимости начать сегодня шить свое остро-модное бальное платье, я дошла до дома и полезла на чердак, чтобы с возмущением обнаружить там заботливо укрытую теплым пледиком кладку. Кладку без наседки. Эй, мы так не договаривались. И вот стояла я совершенно растерянная над кладкой, размышляла, что же со всем этим делать, где искать пернатую мамашу, и надо ли дополнительно греть яйца, а если греть, то как бы не сварить в процессе. Как вдруг внизу раздался грохот. Я от неожиданности подпрыгнула, и яйца подпрыгнули. Не синхронно, но явно не случайно. Еще и друг от друга постукались, типа «Ты слышал, кто там шумит? Вы спать мешаете». И клянусь магией, они стукались и пищали. Я бы, наверное, еще понаблюдала за этим непередаваемым зрелищем подольше, но грохот снизу повторился. «Сидите тихо», — скомандовала я, погрозив кладке пальцем. Как будто будущие цыплята могли меня увидеть. Но удивительное дело, яйца затихли, лишь немного покачивались, тревожно задевая друг друга. Я поправила плед и полезла вниз, в принципе, догадываясь, что я там могу увидеть. Вариантов была масса. От простых, Наседка отчаялась объяснить тупой человечке, что она ест, и пошла добывать провиант самостоятельно. До сложных явились какие-нибудь любопытствующие соседи с неудобными вопросами. Еще вариант противный, приперлась мачеха, и вариант приятный, явился герцог. Правда, и в том, и в другом случае я понятия бы не имела, что делать с этими гостями. Если мачеху еще можно отправить по общеизвестному адресу, то с герцогом вот такой номер явно не прокатит. Короче, спускалась я на первый этаж в состоянии боевой готовности бытового мага. Это только звучит смешно, а на самом деле очень страшное дело, особенно на кухне. Кухня-то на самом деле вообще место повышенной опасности. Почему-то об этом мало кто задумывается. Но все оказалось банально. Точнее, не так, чтобы банально, но лучше, чем мачеха или герцог. Наседка действительно сбежала в поисках чего-нибудь пожевать. Только вот все мои гипотезы о питании пернатой соседки оказались бесконечно далекими от реальной жизни. Эта зараза залезла в мой холодильный ларец и стянула оттуда палку колбасы. Кто бы мог подумать, что магическая птичка питается не зерном, не фруктами, а сыровяленым мясом. «Ну, обалдеть теперь», — пробормотала я, наблюдая, как Аристелька остервенела и увлеченно клюет колбасу. Мать, еще не кормящая, но уже порядком замученная декретом, наконец-то заметила меня. И не испугалась, нет, даже виноватый вид не соизволила сделать. Нет, она сцапала лапами колбасу и дала дёру. На самый высокий шкаф забилась, с превеликим трудом затащила туда колбасу, чуть не уронив мне на голову, и оттуда победоносно щелкнула клювом, дескать, моя колбаса возврату и обмену не подлежит. «Да я и не настаивала», — заметила я. Сверху опять высокомерно щелкнули клювом. «Не настаивала? Вот и не настаивай». Надо было, наверное, приниматься за шитье платья, но в дверь постучали. В парадную, между прочим, пекарскую дверь. А в парадную дверь ходят либо клиенты, либо клиенты. Мы с Аристелью переглянулись, птичка лапой задвинула поклеванную палку колбасы подальше и распушила перья, приобретая вид воинственный и готовясь отражать нападение непрошенных гостей сверху, оставляя мне, соответственно, защиту от гостей снизу. Я вздохнула и пошла открывать. Не мог ведь этот вечер закончиться без приключений, да? За дверью стоял герцог. Его светлость был полон какой-то мрачной решимости. Я даже нервно сглотнула, посмотрев в его глаза цвета стали. «А булочки кончились», — вместо приветствия зачем-то сказала я. «Жаль», — ответил герцог и сделал шаг в пекарню. Я рефлекторно сделала шаг назад. «И пирожки тоже», — добавила я. «Печально», — кивнул герцог, сделал еще шаг и закрыл за собой дверь. «Чай?» — неуверенно предложила я. «Можно», — согласился мужчина. Я так была поражена явлением герцога и немного подавлена его мрачной аурой, что совсем забыла об Аристелле, грызущей колбасу у меня на кухне, которая вот именно в этот момент, вот прямо сейчас, когда шикарнейший мужчина стоял напротив меня и чарующе смотрел в мои глаза, решила напомнить о себе. С кухни донесся грохот. «Кто это у вас?» прищурился герцог. «А что?» — вопросом на вопрос ответила я, судорожно соображая, что там могло так прогрохотать. Судя по звукам, Аристелька решила соорудить баррикаду из кастрюль и проверить каждую на целостность палкой колбасы. «И все-таки кто?» — герцог сделал шаг в сторону двери во внутренние помещения. «Никого», — честно ответила я. «Наверное, неровно поставила посуду. Вот она и...» В пекарне снова раздался грохот, и я решила упрямо гнуть свою линию. Вот она и упала. «Ага», — ни на грамм не поверил мне герцог и шагнул в сторону кухни. Беркант. Вообще, я не планировал сегодня заявляться в ее пекарню. Учитывая, что мы даже имен друг друга не знали, это все было неудобно. Но дракон, чешуйчатый собственник с маниакальным желанием владения, рвался навстречу своей истиной. Мне кажется, посопротивляясь я еще немного, и очнулся бы уже обернувшимся многотонным огнедышащим чудовищем, паркующимся на крошечном палисаднике перед пекарней. Пришлось уступить собственной второй ипостаси и воспользоваться приглашением на сладкие булочки. Конечно, ожидать наличия свежей выпечки поздним вечером в пекарне странно, но мне же нужен лишь благовидный предлог, правда? И в целом, наверное, все вышло бы более-менее приемлемо, если бы не возникшая из ниоткуда Алисия. Существуй в нашем мире телепортация, она бы однозначно владела этой магией. Но телепортации не было, а девица, появившаяся чуть ли не из воздуха перед моим носом, была. «Баронесса», — минимально вежливо улыбнулся я, смотря поверх головы девицы в поисках прислуги, которая, между прочим, должна была вести мне моего коня. «Ваша светлость», — нараспев проговорила Алисия, смотря на меня из-под опущенных ресниц. Поскольку я не прореагировал ни на томный голос, ни на глубокое декольте, которое баронесса активно демонстрировала, приседая в реверансе ниже положенного по этикету, Алисия от мурлыканья решила перейти к делу. «Прислуга передала, что вы желали меня видеть. Я?» Мы с драконом от такой наглости аж обалдели. Моя вторая ипостась, мысленно катающая истинную на загривке, изволила-таки сосредоточиться на реальности. Собирать себя в единое целое без избранницы с годами становится сложнее. Так что мне потребовалась почти минута, чтобы подобрать внятный ответ. «Нужно сказать Августу, что его прислуга совсем никуда не годится», — медленно проговорил я, делая шаг к баронессе. Та предвкушающе облизала губы, продолжая томно дышать и демонстрировать свое «дышало», а я склонился к ней и четко произнес: «Не существует ни одной причины на свете, чтобы я искал вас». Я выпрямился, чтобы, наконец, рявкнуть на действительно нерасторопных слуг, потерявших где-то моего коня. Но Алисия решила меня удивить. Любая нормальная, уважающая себя женщина или расцарапала бы мне лицо от такого заявления, или сбежала бы, гордо вскинув голову. Но баронесса к этой категории дам не относилась, зато точно знала, чего хочет, и всегда добивалась своего. «Ах, не будьте так категоричны, ваша светлость», — медленно проговорила девушка, плавно выпрямляясь. «Всем известно, что король настаивает на вашей скорейшей женитьбе». «Кто я такой, чтобы сопротивляться воле короля?» — согласился я. «Скоро королевский бал, и вам придется сделать выбор», — продолжила баронесса. «И я уверена, что если вы дадите мне шанс и попробуете...» Тут она снова облизала губы, уже не зная, как еще намекнуть на свои таланты. «И попробуете провести со мной время, наверняка у вас не останется никаких сомнений. Нет ничего хуже, чем когда несимпатичная тебе женщина пытается залезть в твою постель. Совсем уж грубить баронессе было ниже моего достоинства. Обойти по широкой дуге не позволяло пространство. Да и нельзя мне, герцогу, бегать от какой-то там девицы. Засмеют. В общем, ситуация щекотливая и малоприятная. И тут, на счастье, раздалось ржание моего коня, который радостно несся ко мне, волоча за собой незадачливого слугу, который, видимо, все это время моего красавца удерживал. Нет, все-таки слуги у Августа совсем распустились. «Доброй ночи, баронесса», — кивнул я, проигнорировав последнюю фразу охотницы за мужчинами, и пришпорил коня, торопясь поскорее увидеть истинную. А явившись на порог пекарни, я понял две вещи. Первая — девушка меня не ждала, и вторая — она была не одна. И вот последнее нам с драконом ну вообще не понравилось. Саяра. Я прижалась спиной к двери, намеренная держать оборону до последнего. И, кажется, герцога это еще больше раззадорило. Мужчина подошел ко мне вплотную и чуть наклонился, словно хотел поцеловать. Я замерла, даже, кажется, забыла, как дышать. Смотрела в глаза цвета стали, и мне мерещилось, что его зрачки пытаются вытянуться вертикально, а на границе зрения по коже мужчины пробегают мелкие чешуйки. Но герцог не позволил себе лишнего, лишь шумно втянул воздух и толкнул дверь за моей спиной. «Вам туда не надо», — произнесла я, правда, не очень уверенно. «Ну как же не надо?» — медленно проговорил герцог. «Вы сами сказали, что там никого нет, а, судя по звукам, там определенно кто-то есть. Как настоящий мужчина, я должен вас защитить», — заявил он непреклонным тоном. Я практически отчаялась найти какую-то вескую причину остановить происходящее безобразие, как вдруг меня осенило. «Но мы же не представлены», — воскликнула я. «Это нарушение всякого...» — хотела сказать этикета, но простая горожанка вряд ли близко знакома с этикетом, поэтому пришлось импровизировать. «Всякого здравого смысла», — герцог удивленно моргнул, явно не ожидая такого поворота событий. А я, почувствовав его секундное замешательство, решила развить успех. «Да-да, я даже имени вашего не знаю и не называла своего, а вы уже взялись хозяйничать у меня в пекарне». «Мужчине не нужно знать имя дамы в опасности», — парировал герцог. «Он просто берет и спасает ее». «Но я не в опасности, а это надо еще проверить». «Да что там проверять?» — возмутилась я. Хотела сказать, это просто неудачно кастрюли стояли, как с кухни опять раздался грохот. «Прибью эту пернатую проблему». «Так, ну все», — нахмурился герцог и, аккуратно переставив меня с пути, шагнул на кухню. Я метнулась следом, пытаясь придумать хотя бы одну вескую причину, почему Аристельку нельзя у меня забирать. Но магической птице хватило мозгов спрятаться до появления герцога. Сама кухня, конечно, напоминала сущий бедлам. Не знаю, что тут делала эта пернатая квартирантка, но ощущение такое, что просто ходила, то есть летала по кухне и пинала пирамиды из пустой и чистой посуды. «Я же говорю, никого нет», — заявила я, скрестив руки на груди. «Хм», — протянул герцог, подозрительно осматриваясь. «Поиск маньяков, убивцев и насильников на моей кухне — ожидаемо дал отрицательный результат». «Хм», — повторил мужчина, поворачиваясь ко мне. «Абсолютно никого», — сказала я и заметила причину всего происходящего. Причиной была палка колбасы, которую Аристелька зачем-то решила перепрятать, видимо, на случай боевых действий. И теперь ее добыча по габаритам не проходила на верхнюю полку другого шкафа. Но птица была решительно настроена впихнуть невпихуемое и в данный конкретный момент готовилась еще раз уронить эту злосчастную палку колбасы прямо на голову герцога. Пожалуй, этот вечер мог бы кончиться историческим событием нанесения магу тяжких телесных повреждений посредством сыровяленой колбасной продукции лапами редкого пернатого безобразия, но в парадную дверь снова постучали. Аристелька ожидаемо уронила колбасу. Промахнулась, но герцог видел и птицу, и ее добычу, и источник грохота и погрома. Удивился, слабо сказано. Но прокомментировать не успел, потому как входная дверь не выдержала насилия и с грохотом распахнулась. «Беркант, милый, я и не знала, что у тебя есть такое очаровательное хобби. Пусти меня!» Звонкий певучий голос никак не вязался с долбежкой в мою дверь. Как будто не аристократка стучала, а рота солдат взяла штурмом несчастную кофейню. Я вопросительно посмотрела на герцога, тот на меня, а потом произошло то, чего я ну никак не ожидала. «Вот и представились. Спрячете меня». Беркант. Я чувствовал себя полным кретином. Во-первых, потому что ревновал. И к кому? К птице. Да, она, конечно, жутко редкая и жутко магическая, но птица. А во-вторых, потому что мое имя истинное узнала не на пафосном свидании, а из воплей Алисии. «Спрячете меня. Вы издеваетесь», — обалдела девушка. «Самую малость», — честно ответил я, пытаясь найти хотя бы один приличный вариант, при котором баронесса провалится сквозь землю. «Если хотите, за кухней есть вторая дверь», — сказала истинная. «То, что нужно», — обрадовался я. «Идем». «Куда?» «Самое время прогуляться». Саяра. «Какое гуляться?» — возмутилась я. «Мне работать надо. и платье шить. Сделаете завтра выходной. Разворачивая меня за плечи и легонько подталкивая меж лопаток на выход, заявил этот наглец. Я растерялась, выбирая между фразами «с какой стати» и «но прибыль». А в это время герцог как-то по-особенному тихонько свистнул, привлекая внимание Аристели, и скомандовал: «Остаешься за старшего». И птица его послушала. Она важно кивнула и еще больше распушила перья от собственной значимости. «Да вы сговорились», — ахнула я. «Неправда», — уверенно подталкивая меня к выходу, отозвался герцог. «Мы только что познакомились. Кстати, вы знаете, что содержание Аристелии в неволе незаконно?» «То-то у нее на лапе остаток дорогой цепочки», — огрызнулась я. «Вот как», — удивился герцог. «Очень интересно. Надо будет посмотреть». «Когда еще?» — недовольно спросила я, поняв, что меня бережно и нежно вытолкнули из пекарни. «Ну вот буду вас сопровождать после свидания и посмотрю». Я от таких слов встала, как вкопанная. «После чего?» «После свидания», — невозмутимо ответил мужчина. «После какого еще свидания? У меня там гнездо без присмотра и...» «О!» — протянул герцог. «Что?» — подозрительно спросила я. «Вы, видимо, совсем ничего не знаете об Аристелях. Да про них ничего толком и не написано», — буркнула я. «Это логично, ведь Аристели чаще всего жили с драконами, а те весьма щепетильно охраняют свои тайны». «С драконами?» — удивилась я. «Это которые тоже почти вымерли? Тогда понятно, почему я не нашла в библиотеке ничего полезного». Кажется, герцога слегка перекосило при слове «вымерли». Но от увлекательной беседы нас отвлек истошный женский визг. Дамочка, явившаяся по душу герцога, вылетела из моей пекарни, как пробка из бутылки игристого, и, сыпля отборнейшим матом, недостойным благородного сословия, заскочила в свою золоченую карету и дала дёру. «Впечатляет», — пролепетала я, наблюдая удаляющуюся карету. «Я же говорил. Итак, свидание». Я посмотрела на пекарню, где, по всей видимости, неплохо справлялись и без хозяйки. На герцога, изучающего меня каким-то странно внимательным, настороженным взглядом. На солнце, упрямо сползающее к горизонту. И что-то было в этом всем удивительно правильное. «Ну, почему бы и да?» — протянула я, сама поражаясь сказанному. Все-таки бал неумолимо надвигался, а платье так и не было готово. Но сегодня оказался слишком насыщенный на события день. И вдохновения сидеть с иголкой в руках не было. Без иголки сидеть, если честно, тоже. Так что почему бы и не сходить на свидание с интересным мужчиной? Беркант предложил мне локоть, и мы чинно отправились пешком в одному ему известном направлении.